Джара наступал, показывая чудеса владения световым посохом. Комбинации ударов сыпались на киборга. Вот еще один неожиданный удар. В этот раз Джара отступил чуть в сторону, отключил одно из лезвий светового меча и быстрым движением, едва уловимым, отсек еще один манипулятор Гривуса, а после тут же запустил отключенное лезвие и заблокировал сразу два меча генерала. Ну, что, Гривус, все еще уверен в своей победе? И тут произошло то, что позволило Гривусу сбежать. Тот резко отпрыгнул от Джара и в его наставника выстрелил ад, который заехал в деревню. Гривус тут же бросился на утек. «Учитель!» — воскликнул Кэл. Дым рассеялся и в ад, прямо в открытый люк, залетело сразу два термодетонатора. «Ха-ха!» Джара Таппл откашлялся от пыли, в то время, когда танк взорвался изнутри. «Пожалуй, я слишком увлекся. Однако этого было более чем достаточно», — оценила Вентрис. «Этот трус сбежал. Вряд ли надолго и далеко. Он все еще не закончил свою миссию по твоему уничтожению. И хорошо, что ты не вмешивалась. Буду честен, ты бы мне только мешала». «Я не вмешивалась, потому что хотела посмотреть, на что ты способен», — фыркнула Датамирка, скрестив руки. «Да, более чем достаточно. Но ты можешь лучше». Тут Джара получил сигнал с голокоммуникатора. «Джара, Джара, Джара». Перед ним возникла знакомая Ческа. Аралани выглядела радостной. «Ну как, ты все еще цел?» «Пока да», — ответил он. «Тут у нас Гривус, скорее всего, отступать не будет. В таком случае он будет уничтожен», — улыбнулась она. «Мы прибудем чуть раньше, чем рассчитывали. Примерно, сейчас. Уверена, Гривусу сюрприз понравится. Еще раз проверьте датчики», — потребовал капитан Лашрас Дафайн. Он был преданным офицером Торговой Федерации и неизменно служил на всех флагманах генерала Гривуса, чем был очень рад. Генерал не испытывал восторга в отношении его сородичей, это было понятно любому. Однако Дафайна он уважал и слушал, поэтому Лашрас был ему предан. «То, что показывают сенсоры, это ненормально. На нас что идет космическая станция, ошибки быть не может», — доложил ему лейтенант, отвечающий за сенсоры. «Это 8-километровый объект». Лашрас вновь посмотрел вперед, из своего обзорного места на капитанском мостике. То, что прилетело к ним сейчас, мало походило на корабль. Он слышал про справедливое воздаяние Лайтов Лейнкстера и батальона Дарателлана, но корабль, что появился перед ними, ошибки быть не может. «Транспондер корабля указывает на то, что это звезда Куэта», — доложил ему лейтенант. «Звездный суперразрушитель класса Мандатор-2. Даже весь наш флот не способен уничтожить этот корабль, а он пришел еще и с прикрытием. Пятерка Венаторов не создала бы проблем, если бы не этот монстр. Свяжите меня с генералом. Надо срочно что-то делать. Пока что защитный ордер. Бунтари, щедрости во фронт, проведение и барышники в тыл. В бой не вступать, хотя они и так сближаются с нами. Когда это чудище подойдет на расстояние залпа, нам всем конец». В чем было преимущество дроидов? Живой экипаж уже бы задирал лапки кверху, даже не пытаясь бодаться с таким кораблем. Даже обученные офицеры, прошедшие не один десяток битв, могут струсить перед такой подавляющей силой. Но вот дроиды исполняли его приказы без излишних рефлексий. Что не сказать о его сородичах, что служили вместе с ним. Их охватил мандраж. Оно и понятно. Мандатор находился на острие атаки и неминуемо приближался. «Капитан, появилось изображение Гривуса. Надо полагать, у вас есть уважительная причина моего вызова». «Да, генерал, сюда прибыл мандатор». «Мандатор, из мандаларского сектора?» Лафин кивнул. «Похоже, что этим слабакам очень везет. Разворачивайте эскадру», — произнес Гривус. «Отступаем, капитан». Их флагман совершил микропрыжок. Прыгать в гиперпространство прямо во время боя, или перед боем, во время сближения с вражеским флотом, затея не самая правильная. После прыжка корабль на какие-то доли секунды слеп, да и оружие надо вновь калибровать. Но похоже, адмиралу Аралани было плевать. Она верила, что в щиты, что в броню своего ручного монстра, поэтому вышла прямо в зоне ведения огня. Его корабли открыли огонь из всех орудий по наглому чудовищу, однако, оно лениво наступало, даже невзирая на огонь, и начало отвечать. Капитан прищурился. Сотни, может быть даже тысячи вспышек турболазерных выстрелов создали настоящую стену, которая рвала и уничтожала его флот. Уже на втором залпе они лишились сразу трех щедрости и бунтаря. Мандатор-2. Казалось, чудище вовсе не замечало урон, поля в сторону конфедерации. И это работало. Концентрация турелей, их количество, их мощь. Его флагман тряхнуло, потому как несколько десятков выстрелов задело их щиты. «Мы лишились щитов», — доложил один из офицеров. «Отступайте, капитан, я сейчас улечу своим ходом. Мы не должны потерять мой флагман». «Капитан, из гиперпространства выходят еще корабли, венаторы. Транспондеры прибывших сигнализируют о принадлежности к эскадре Витала Кивуса. Их зажали, однако приказ на отступление был получен». «Сколько нам надо времени для гиперпрыжка?» – спросил Лафейн. «Похоже, что кто-то заблокировал станции гиперсвязи», – доложили ему. «Мы никак не можем уточнить координаты». «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Скорее всего, либо Кивус, либо Аралани перестраховались и обеспечили такую подлянку. Для того, чтобы прыгнуть в гиперпространство, компьютеру гипердвигателя надо уточнить координаты. Пустая формальность, несоблюдение которой резко увеличивает риски выйти где-нибудь рядом со сверхновой или черной дырой. Впрочем, можно, как известно, обойтись и без синхронизации. И у конфедерации было ощутимое преимущество, потому как в ее составе есть картель гиперсвязи, который обеспечивал их высококачественными маяками. Тем временем, корабли захлопнули ловушку. Соединение Куата и Кивуса принялись утюжить их со всех сторон. Флагман тряхнуло еще несколько раз. Лафин буквально чувствовал, как величественное провидение, которым он так гордился, разваливалось. Повсюду были видны и буквально ощутимы вибрации от взрывов. Яркими вспышками детонировали и разваливались корабли Конфедерации. Из трех провидений осталось уже два. От щедрости вообще ничего не осталось. Было взорвано два барышника, которые командовали дроидами. Ничто не могло помочь в текущей ситуации, только если. Расчет окончен. Прыжок, приказал капитан, и корабль прыгнул, как и вся остальная флотилия, точнее ее жалкие остатки. Результатом визита в систему Датамир сил Куэта стал полный разгром сил Конфедерации. Лишь два провидения и один бунтарь смогли уйти. Гривус сбежал на своем корабле, уйдя в гиперпространство, едва выйдя из атмосферы Датамира. Эта битва была полной неожиданностью для каждой из сторон и по всей логике, никак не должна была произойти. Куат уже буквально на следующие сутки вещали о том, что их корабли самые мощные и самые лучшие, и что адмирал Аралани чуть ли не в одиночку на мандаторе уничтожила флот генерала Гривуса. Глава 132. Война клонов, 93. Датамирские истории, 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Похоже, что Гривус сбежал, отметила Аралани, наблюдая за космическим мусором. Однако я поражена. Ты куда умнее, чем кажешься. Еще до того, как связался с тобой Тапал, ты нарушил работу маяков гиперсвязи до территории сепаратистов от Датамира по Хайдианскому пути. Шалунишка, я просто предположил, что на продвижение Гривуса Юларин даст приказ отреагировать. И, прежде чем дали приказ, я принял решение рискнуть и действовать заранее. И ведь не ошибся. Таким вот нехитрым образом мы раздолбали его эскадру. Жаль только, он опять сбежал. Лайт как-то обмолвился, что Гривус – это высший магистр побегов, пожала плечами Аралани. Что, мол, если его прижмет Сидиус, Вишейт, он сам, Йода и Винду, с желанием уничтожить, он все равно сбежит. Не думаю, что все дошло до такой крайности, хмуро произнес Витал. Но должен признать, я очень хотел бы уничтожить его в этой битве. Ну а я хотел поиграться с этой игрушкой и предельно довольна. Наверняка, совет 10 меня похвалит. Я устроила замечательную рекламу его кораблям. Хотя они могут и поругать, все же это было без утверждения всей десяткой, но не привыкать. Спасибо за участие, Кивус, еще свидимся. А мне пора к Мандалору. Всего хорошего, кивнул ей Витал, отключив связь. Адмирал окинул взором капитанский мостик. Это было интересное сражение. Конечно, сражение было бы еще интереснее, не будь на их стороне мандатора. В таком случае, он мог бы сыграть от тактики. А так, флот тупо задавили. Кивус потянулся и направился в узел связи. На венаторах были отдельные комнаты обмена тактической информацией, в которых офицер мог связываться с кем угодно, не боясь, что его подслушают. Сразу после боя, буквально только что, он отметил одну странность на сенсорах и, кажется, узнал, кто именно стоит за этой странностью. Подойдя к голпроектору, он набрал номер, который был привязан к истребителю, сигнатуру которого заметил во время сражения флотов. «Я смотрю, ты собиралась уйти незаметно, а со Швентрис», перед ним появилась голограмма Датамирки. Та явно управляла собственным истребителем. «Хат», — выразилась она, — «опять ты? А что за кислая мина? Я думал, ты бы хотя бы со мной захотела попрощаться. Хотя бы со мной. Ты себя переоцениваешь, Кивус», — фыркнула Вентрис. «Чего тебе от меня надо? Да просто всего-то выяснить, что ты будешь делать дальше», — спросил у нее адмирал. «Все же ты преступница, хоть мне тебя в определенной степени и жаль, но хотелось бы знать, что ты вновь не пойдешь по кривой дорожке». «Уж явно не полечу к джедаям», — ответила ему Датамирка. «Куда именно, не скажу, иначе наверняка придется лицезреть твою наглую ухмылку чаще положенного. Мама всегда говорила, что у меня милая улыбка, и ты считаешь, что это смешно. Пытаешься шутить, скорее поддержать разговор. Тем не менее, можешь выдохнуть и передать кому захочешь. Я не вернусь в конфедерацию и с преступниками связываться не хочу. Сейчас мне нужна тишина и покой. И я почему-то чувствую, что ты меня именно отпустишь побыть одной. Это не потому, что ты можешь задушить меня, пока мы разговариваем по голосвязи». «Не могу», — ответила ему Датамирка. «Я не настолько сильна, чтобы делать подобное. Спасибо, что помог защитить Датамир. Я твоя должница, как и должница Аралани. А если отпустишь, кого отпустишь? Здесь никого нет», — утвердительно произнес Кивус. «Хорошего вам полета, неизвестная Датамирка». Правильно ли он поступал? Витал еще с Академией имел репутацию эксцентричного человека, и назначение во внешние регионы прямо перед войной клонов не стало для него сюрпризов. Он, конечно, мог бы попросить своего отца помочь себе с назначением, однако твердо решил, еще в Академии на Анаксисе, изучить свои подходы к тактике и стратегии. Что же до Вентрис, то ее действительно жаль. Она была полезной Дуку, даже чересчур. Да, не все миссии у нее выходили идеальными, но определенную репутацию, как командир и как воин, та имела. Однако вследствие непонятных лично адмиралу интриг, была выброшена, как побитая псина, как мусор. А ведь в какой-то степени, он выступал в похожем свете. Люди не всегда воспринимают эксцентриков, а он был для обычных разумных странноватым. Поэтому-то и посчитал отношение к Вентрис немного похожим на то, как относились к нему некоторые персонали. Хотя, если кто-то узнает о том, что он намеренно дал Вентрис уйти, наверняка ему не сдобровать. Джедаи уж точно ничего хорошего ему не скажут за подобные фокусы. Тем не менее, шанс он Вентрис сдал. Осталось только реализовать следующее. После всего того, что произошло на орбите Датамира, да и на самом Датамире, ситуация вокруг него явно быстро не закончится. Скорее всего, сюда прибудет кто-то из высшего совета, быть может, магистр Пло Кун, в подчинении которого адмирал сейчас пребывал. С ночными сестрами надо будет договариваться, точнее с уцелевшими. Вздохнув, он набрал номер Юларина. «Мне уже доложили, что бой окончен и твой отчет я прочитал», — главнокомандующий выглядел слегка уставшим. Под глазами проглядывались синяки, сигнализирующие о том, что адмирал не всегда соблюдает режим сна. «Картель гиперсвязи, к слову, очень разгневан тем, как ты поступил с их маяками. Что поделать?» – пожал плечами Витал. «Порой, победа требует нестандартных решений и некоторых политических жертв». Вулф Юларин, судя по глазам, прекрасно понимал Витала. «Нестандартная тактика способна изменить любое сражение. Однако, став главой генштаба, фактическим главнокомандующим, Юларену пришлось крутиться в том числе и с политиками. И уж что точно мог сказать сам Витал, крайне неприятный опыт общения человека военного, прямого, с политиками и бизнесменами. На войне главная победа наименьшим приложением жизни военных, ведь именно военные платят за победу своими жизнями. Ценнее этой кредитов и политической выгоды. А эти только считают, а сколько будет стоить применение той тактики или этой. Бред. Однако тут все получилось более-менее гладко. Они победили, а еще он имел удовольствие наблюдать за действием такого корабля, как Мандатор-2. Естественно, он не считал, что линкоры, точнее, звездные разрушители и звездные суперразрушители, это прям то, что может изменить ход любой войны или любого сражения. Конечно, у них есть мера влияния, но правильное применение хорошо обученных эскадрилий МЛА может принести не меньшую пользу. Витал вообще любил использовать МЛА и корабли на класс ниже. Истинными героями воин-клонов считались Венаторы и Акламаторы, однако адмирал отдавал предпочтение Короткам и Арквитинсам, которые позволяли получать стратегическое преимущество над врагом еще до основного столкновения. Все-таки, когда враг не способен вызвать подкрепление, потому что эскадры крейсеров логистику ему уничтожили, дорогого стоит. Что же, уверен, мы минуем и эти жалобы, ответил ему Юларин. Сейчас тебе надлежит остаться над Датамиром. Вскоре сюда прибудет магистр Пло Кун. Джедаи намереваются провести переговоры с ведьмами и арестовать Вентрис. Хотя Тапал вроде как сообщал, что Вентрис сбежала. Возможно, воспользовалась хаосом, предположил Кивус. Понадеялась на то, что Тапал разберется с Гривусом. Ну а мы справимся с флотом сепаратистов. Вентрис – военная преступница, напомнил адмирал. Да, скорее всего есть нюанс джедайского искупления. По крайней мере, что-то мне кажется, что Орден задумал нечто подобное. Но для его реализации, ее надо сперва изловить. Впрочем, возможно, ее дело полностью передадут в Орден и окончательно разгрузит нас. У нас и так дел по самую маковку. По тебе видно. К штабной работе ты явно был готов, но вот политика. На словах про политику Юларин скривился, будто проглотил что-то кислое. Такое ощущение, что политики собрались не побеждать, а проиграть. Милитаристы еще ладно, вздохнул Вулф, но эти лоялисты постоянно алчут власти. То для себя, то для аппарата канцлера. Каким боком курьерская служба при аппарате канцлера имеет отношение к обеспечению военной почты, я так и не понял. У нас разные системы были еще до войны, но сейчас эти умники хотят нас перевести на свою систему, а у них шифрование и уровень защиты не в пример ниже, зато на 5,7% быстрее. Ты же мне как-то сказал, Вулф, что хотел бы изменить эту систему. Вот тебе очень высокая должность, выход на влиятельных политиков. Меняй, усмехнулся Витал. Опять издеваешься, но в итоге-то, Витал, не я меняю систему, а она пытается поменять меня. Флейнгстар явно не врал, что в армии бюрократии больше, чем во всех иных сферах жизни общества вместе взятых. Он меня подставил с этим повышением. Вот бедолага. А во, сигнал от магистра Пло. Похоже, что он уже прибыл. Я бы с радостью с тобой еще пообщался, Вулф, но мне пора. Отключившись от общения с Юларином, он тут же подключился к высшему генералу джедаю Пло Куну. Пло Кун с начала войны был спокойным и рассудительным генералом. Изначально он не обладал большим военным опытом, поэтому не считал особым позором учиться у своих же подчиненных. Но с другой стороны, это дало результат. За исключением системной армии Дзета, где руководила Шаакти, и системной армии Эта, где руководит Лайт Флейнг Стар, системная армия Эпсилон считается наиболее эффективной. Магистр, поприветствовал он Пло Куна. Адмирал, Пло Кун любил сразу переходить к делу. Мне поручили поговорить с выжившими ночными сестрами, поэтому я сразу же спущусь на планету. Ваш корабль мы используем, как ретранслятор с Ордпардроном. Вторым переговорщиком с ночными сестрами выступит магистр Лайт. Приготовьте все необходимое, думаю, в течение 2-3 часов мы начнем. Так точно, тут же ответил Витал. Я сейчас же раздам распоряжение, и мне тоже нужен отчет по битве, продолжил Пло Кун. Можете переслать мне тот, что вы подготовили Юларену. За моим истребителем летит Арквитинс. Он должен сесть на планету и доставить гуманитарный груз. Пусть ваши офицеры проведут анализ поверхности для посадки этого корабля. Мы собираемся им помогать, если все пройдет так, как наметил высший совет. Скорее всего, мы перевезем сестер. Только я вам это пока не говорил. Кивус улыбнулся на фразу Пло Куна. Дуку явно захочет продолжать свою месть этому клану. Это подвергает опасности Хайдианский путь. Мы не можем позволить, чтобы их силы резвились в этих местах. Вы тоже будете на переговорах, сможете добавить что-нибудь, чтобы их убедить. Обычно, такое перемещение, без уведомления всех остальных в Совете Десяти, может окончиться серьезным штрафом, вплоть до выговора и лишения части полномочий, заметил Гнелу Книлин. Это нарушение протоколов безопасности. С другой стороны, донеслось от Гордуна Джара. Реклама была вполне себе впечатляющей. Нет, мы все знаем, что мандатор имеет 8 километров длины и утыкан турболазерами, не просто так. Но впервые он вступил в бой. И то, что он показал. Наши акции поднялись на несколько десятков пунктов, перед всеми нами возник график. Увеличилось количество дополнительных, частных заказов на 38%, и все это спустя пару часов после демонстрации сражения. Так что, уважаемый Гнелу, тут я не вижу особой вины уважаемого Сея. Согласна, произнесла она Ракуат. В сложившейся ситуации требовалось действовать скорее быстро, чем правильно. Разумеется, если бы адмирал Аралани не справилась, тон нашего разговора был бы совсем иной. Анара грозно посмотрела в мою сторону. Она и так не справилась, отметил Дермонандрим. Если так подумать, Гривус ведь сбежал. Он каждый раз сбегает, ответил я главе дома Андрим. Наверняка подохнет лишь в самом конце войны, когда сбегать будет некуда. Но в целом, повреждений у нас нет. А вот вражеский флот был буквально сметен. А те нарезки на видеохостингах под эпичную музыку. Не удивлюсь, если молодые разумные ломанутся служить в отдел безопасности, дабы тоже из чего-то огромного и пафосного пострелять. Я посмотрел в сторону главы дома Книлин, отвечающего за службу безопасности Куэта. Если что-то подобное будет, я сообщу, кивнул Гнелу. В любом случае, вы все-таки правы. Победа есть победа, и теперь нам надлежит еще больше увеличить ее медийность, так полагаю. Это оставьте мне, произнес глава дома Джар. Мои специалисты сделают так, что о данной великой победе будут трубить месяцы. В целом ситуация вокруг Датамира скорее принесла мне, Сиу Учи, определенные очки, и она имеет куда более далеко идущие последствия. Не только демонстрация подавляющей мощи Мандатора, но и грядущие переговоры с остатками ночных сестер Датамира в определенной степени вдохновляли. После всего того разгрома-погрома, что был учинен у Датамира, другие кланы ведьм, которые используют и светлую сторону силы в своем колдовстве, а и такие есть, задумались, а нужны ли им ночные сестры. Некогда сильнейший клан Датамира очень сильно пострадал от Гривуса. 90% взрослых ведьм было вырезано. В основном остались девочки и ряд очень везучих ведьм. Вентрис сбежала, каким-то образом миновав эскадру Кивуса и Аралани. Хотя последняя даже не пыталась ее ловить, тут же вернувшись к Мандалору. Что делать с ведьмами? Есть три варианта. Первое – оставить все, как и есть, и прочие кланы Датамира добьют их, не дав восстановиться. Второй – вывести их на отдельную планету. Вряд ли их перевезут на Таналар, но у джедаев есть множество планет в базе данных, на которые мы можем их перевести. Кстати, возможно еще и вербовка их в наш же орден. Только их еще переобучать надо. Ну и третий вариант – самим вырезать их. Впрочем, такой вариант скорее всего не будет реализован. Все же мы джедаи. Если захотим, чтобы они исчезли, просто оставим на Датамире, а там прочие кланы сами все сделают и спасибо скажут. Закончив совещаться с Куэтом, я еще раз пробежался по докладной записке касательно ночных сестер. Определенно интересные будут переговоры. Талзин уцелела. Хотя были очевидцы, которые утверждали, что Гривус пронзил ее световым мечом, но скорее всего то была простейшая морфопроекция, которой она и смогла запутать всех. И она же будет участвовать в переговорах, как лидер ночных сестер. Честно говоря, данная дама откровенно меня раздражала. Их ритуалов я не боялся. Просто ее деяния в течение войн клонов. Как итог, она поднасрала и нам, и ситхам. На этом можно заканчивать. Подвела итог Анара Куэт. Не думаю, что следует предупреждать как-либо уважаемого Сея. Все же получилось по итогу. А мы ведь не из тех, кто будет судить за победы. Обвинение невиновных и награждение непричастных – это не к нам. Полагаю, мистер Учи наоборот заслужил поощрение своими действиями. Так что я выношу на повестку вопрос о голосовании, о премировании директора Сея Учи за своевременные действия. Вопрос вынесен. Кто за то, чтобы утвердить премию? Она обвела взглядом прочих директоров. ХММ. Единогласно. Примите наши поздравления, мистер Учи. Премия вскоре прибудет на ваш зарплатный счет, и действительно пора заканчивать. Соберемся через месяц, согласно планам, буду надеяться. Голограммы директоров из Совета 10 исчезли, а я вздохнул и отключил маскировочную программу, развеяв чуть погодя еще и технику силы. Премия, учитывая то, какими капиталами вертит мое альтер-эго, мелочь, но все равно приятно. И все в Совете 10 понимают, что с точки зрения финансов, эти деньги пыль. Это больше символический жест признания, особенно, если ее утвердят единогласно. И несмотря на то, что наши безопасники немного побурчали, ведь я залез в их огород, сняв своим приказом Аралани. Но, как подчеркивалось, победителей ведь не судят. Следующее, чем мне предстоит заняться, переговоры с Талзин. Помимо меня и Плокуна, скорее всего, еще подключит Каулмана Трибора и, наверняка, там появится Йода. Наконец пиликнул сигнал о том, что связь установлена. Рад всех вас видеть, поприветствовал новые голограммы. Прямо по центру предо мной возникла Талзин. Чуть левее нее находилась фигура Плокуна. Также на связь вышел Винду с Трибором, и последнее присутствующее лицо, Джаред Аппл. «Я тоже рад всех видеть», — заявил Пло Кун. «Магистр Флейнгстар, магистр Трибор, магистр Винду. Позвольте представить, мать Талзин, лидер клана ночных сестер, точнее, того, что от него осталось», — едко отметила она. Мы кивнули, приветствуя даму. «Итак, мать Талзин», — донеслось от Каруна. «Мы связались с вами, потому как между нами было заключено некое соглашение. Вы обещали нам помочь выследить Саважа Пресса, взамен же мы вам обещали защиту». «Помню», — кивнула Талзин. «Однако качество вашей защиты оставляет желать лучшего, ведь почти весь мой клан был уничтожен Гривусом. Мне кажется, или вы сейчас нас в чем-то обвиняете, мать Талзин?» — спросил я у Датамирки. «Позволю себе напомнить, исходя из того, что я узнал, вы организовали по меньшей мере 2 покушения на Яна Дуку, известного, как Дарк Тиранус. В первый раз вы и вовсе попытались скопировать методы работы некоторых джедаев, а во второй раз внедрили к нему своего убийцу, и оба раза провалились. Враг моего врага, мой друг, мы согласились защищать вас. К планете были бы пригнаны определенные наши силы, вот только, мы ли виноваты в том, что Гривус успел раньше? Магистр Флейнгстар полностью прав», — отметил Трибор. «Мы не считаем, что Орден Джедаев хоть как-то виноват перед вашим кланом. Более того, мы исполнили свое соглашение. Атака на вашу деревню была отбита, так что все честно. С этой стороны действительно, почти не подкопаться». «Никак не подкопаться», — поправил ее Джаред Аппл. «В то же время, Высший Совет прекрасно понимает сложившуюся ситуацию с вашим кланом на Датамире. В плане своей силы, вы ослабли, а значит, возможны осложнения отношений с другими кланами», — отметил Каулман Трибор. «Вы волнуетесь за мой клан, мы джедаи», — произнес Винду, — «и мы волнуемся за жизнь невинных в целом. Насколько нам известно, в вашем клане осталось множество девочек, которые еще не прошли свое обучение на ведьм, что-то около 43 разумных. Из-за того, что Датамир имеет очень мощную связь с силой, там одаренных рождается довольно много. Суть нашего предложения теперь состоит в том, чтобы спасти ваш клан, мать Талзин», — продолжил Трибор. «Мы могли бы перевести их в безопасное место. Это исключит не только возможные риски от нападения прочих кланов, но и жертвы, если Гривус вернется. Вы же обещали нас защищать. Дело еще и в том, мать Талзин, — взял я слово, — что у размещения войск есть еще военная сторона вопроса. Грубо говоря, целесообразность размещения войск у Датамира не нулевая, но близка к нулю. Вы находитесь чуть в стороне от Хайдианского пути. В сложившейся ситуации мы можем предложить именно вышеозвученный вариант. И вы думаете, что я соглашусь? Вопрос не в вашем согласии, а в согласии разумных, которым это предлагается», — заметил Пло Кун. «Мне кажется, что по крайней мере, взрослые ведьмы достаточно разумны, чтобы говорить за себя. Разумеется, те, кто захочет остаться на Датамире, после всего, тоже получит такое право. И честно скажу», — дополнил Винду, — «мы согласны посылать к Датамиру патрульные крейсера, не более. Вдобавок, вы все еще должны нам, ведь вы так и не помогли нам выследить Апресса. Крепко же он вам насолил, раз сразу несколько магистров просит за него. Даже твои ищейки не справляются». «Мои ищейки справятся», — ответил я на укол Талзин. «Просто ваш вариант проще. Чары-мары, фокус-покус, абракадабра. Вы явно сможете отследить того, на ком использовали свою магию. Так, взамен же мы заберем под свою защиту ваш клан. Неплохая сделка, правда? И куда вы его заберете?» «Натаналар удивлен, что вы вообще в курсе про него», — произнес Винду. «Могу вас заверить, у нас найдется надежное место для вашего клана, как только мы завершим все дела меж нами». Она тяжело вздохнула. «Мой клан, столкнувшись с ужасами войны, теперь хочет от нее сбежать. Апресс на данный момент находится на планете Лато Минор, сектор Вацт. Это планета-свалка. Пожалуй, вам надлежит поспешить отправить туда своих подчиненных, магистр», — обратилась она ко мне. «Я могу повторить эту информацию еще раз, раскрыв свой разум, чтобы вы смогли применить свою технику для обнаружения лжи. Впрочем, лгать мне нет смысла. В таком случае, готовьте свой клан к переезду», — отметил Трибор. «Вот так сразу?» — слегка ошарашенно спросила Талзин. «Вы же еще не проверили информацию через своих агентов. Мы джедаи», — напомнил ей Винду, — «защитники. И для вашей защиты, мы независимо от того, сообщили вы нам ложь или нет, согласны были переместить ваш клан, за исключением некоторых, на меня намекает. Не люблю я играть в излишнее благородство. Разумеется, будет еще условие, вашему клану надлежит отказаться от некоторых способностей, но, полагаю, это было и так понятно. Даем вам свое слово, что новое место вам понравится. Моему клану, ответила ему Талзин, я же никуда не поеду. Датамир мой дом. Так вы хотите отомстить, догадался Пло Кун. Думаете, что Гривус или Дуку лично к вам заявится и вы убьете их? Немного наивно, не считаете? Но вы ведь не вправе меня останавливать, я не ваша подчиненная, пока что. Мой клан, он перестал существовать с уничтожением деревни. И вы правы насчет того, что имеете право лично у каждой ночной сестры спросить про то, согласна ли она на переезд. Так вот, я точно знаю, что все согласны. Кроме меня, я останусь на Датамире. Ваше право, пожал я плечами. Все равно за опрессом мои тени явно не успели. Он смог вытащить Слато Минор своего братца и вернулся на Датамир. Можно сказать, мы разминулись. И это чуть позже принесло свои отдельные проблемы. Глава 133. Война клонов, 94. Датамирские истории, 5. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. Датамир встретил опресса крайне мрачным зрелищем. Повсюду валялись столь известные ему до зубного скрежета останки дроидов Конфедерации независимых систем. И он примерно догадывался, почему все это произошло. Из-за того, что он предал нет, из-за того, что он изначально был шпионом в стане Конфедерации и лишь притворялся темным служителем Удуку. Очевидно, Дарт Тиранус не стерпел подобное и отдал приказ уничтожить клан ночных сестер, который его туда и отправил. Все сигнализировало о недавнем сражении. Еще на подлете к Датамиру он заметил огромное количество обломков кораблей, что находились на орбите. А по новостям, передавали, будто здесь, против Конфедерации, вышел самый большой корабль в галактике. И возможно он в одиночку разбил целую эскадру. Саважу уже было все равно на все это. Ему было неважно, Республика, Конфедерация, Ситхи, Джедай. Самое главное, это была помощь его брату, Молу. После всего того, что он пережил, его брат напоминал жалкое зрелище. Он полностью погряз в безумии, все повторяя какие-то обрывки фраз. То извинялся перед своим учителем, то обещал отомстить всем джедаям и некому Кеноби в частности. И Саваж знал лишь одно место, где ему смогут помочь. Лишь мать Талзин смогла бы помочь Молу. Однако, жива ли сама мать, учитывая разруху, его не встретил никто. Не было ни ночных сестер, ни джедаев, которые уж точно тут бы участвовали, ни Гривуса и прочих конфедератов. Пугающая, мрачная тишина Датамира. Я вижу, что сын Датамира вернулся на родину, в зеленой вспышке перед ним появилась мать Талзин, и вернулся не один. Мать Талзин, опресс склонился перед лидером клана. А где остальные? Он накинул взором местность вокруг. Джедаи отразили атаку, посланную сепаратистами, а после эвакуировали часть клана. Я, то, что осталось. Куда они увели моих дочерей, я знать не могу, по их словам, для их же безопасности. Но тут есть куда более интересная личность. Она посмотрела на Мола. Дарт Мол до операции Талзин. Он обезумел, мать, ответил ей опресс. Когда вы давали мне амулет с его кровью, я даже вообразить не мог, в каком он будет состоянии. Сражение с джедаем не всегда дается легко, но я помогу ему, пообещала Датамирка. Сын Датамира, она обратилась к Молу. Идем со мной. С ладони Талзин слетел зеленый шарик. Он тут же привлек внимание бормочущего что-то бессвязное Мола и он двинулся вслед за ним. Иди с ним. Талзин растворилась в воздухе, как и появилась. Обстановка внутри операционной действительно была мрачной. Однако это не мешало мать Талзин. Она ввела Мола в подобие транса. Его брат начал кричать громче. Но при этом, опресс чувствовал, что операция ему помогает. Зеленые блики сигнализировали о применении силы, вернее особого искажения. Саваш не до конца понял, как это работает, но похоже, ведьмы Датамира по-своему использовали силу, причем с самых разных сторон. Он слышал о том, что на другой части континента есть ведьмы, которые даже взяли учение джедаев, как основу своих способностей. И вот, наконец, механические ноги были приделаны к Молу, к его туловищу окончательно. «Восстань же, возрожденный сын Датамира!» Талзин прикоснулась к его лбу. Тот нахмурился и открыл глаза с желтым зрачком. «Вставай, Мол!» «Брат?» — спросил опресс. Мол тут же схватил его за подбородок. Хватка Дарта Мола была сильной, и это несмотря на ослабление. Апресс чувствовал, как в Моле концентрировалась темная сторона силы. Датамир питал его с каждым вздохом. «Брат», Дарт Мол посмотрел на такого же, как и он, правда, тот, кто прозвал его братом, был крупнее и имел другой расцветок кожи. «Как много утекло сквозь мрак». «Я, где я?» «На Датамире», — ответил Апресс. «Мать Талзин восстановила твои ноги». «Ноги», — он задумчиво посмотрел на пояс, а затем на нижние конечности. «Ноги». Дарт Мол с новыми ногами. Мол, пошатываясь, встал, а затем резко устремился наружу. Он бежал туда, где чувствовал хоть какой-то воздух. Годы безумия, годы пребывания на планете свалки. Эти воспоминания мучили его, хотя раньше он мучился еще больше, окунувшись в пучину безумия. Теперь же Забрак мыслил свободнее. Вздохнув полной грудью, он сосредоточился на силе. «Как же нарушился баланс», — произнес он, — «и сила. Темная сторона силы возвышается в галактике, однако свет не столь инертен, как было в плане учителя. Он ожесточается, точит клинки. Неужто все не пошло так, как планировалось?» Он обернулся на Апресса. «Сколько лет прошло с момента моего ухода?» «Больше 10 лет», — ответил ему брат. «С момента, когда джедай ранил тебя на Набу. Очевидно, что учитель уже списал меня, мол, бросил взор в небеса. Иначе бы он бы нашел меня и, наверное, покарал бы за провал. ХМФ, оно понятно. Жалости нет. Провал, есть провал, и за него есть неминуемое наказание. А наставник никогда не применял иных методов. Но так уж вышло, что я выжил. Я жив», — воскликнул он. «Я вернулся спустя 10 лет. Учитель начал без меня. А джедай, из-за которого я потерял столько всего, я был учеником наиболее могущественного ситха в галактике, в наши времена. Но что тот джедай, что разрушил мою жизнь?» Он посмотрел на Апресса. «Кеноби», — ответил ему Саваш. «Оби-Ван Кеноби, Оби-Ван Кеноби», — кивнул Мол. «Ему повезло одолеть меня. Весь наш бой он только и делал, что играл роль отвлекающего. Так почему бы не отомстить ему?» — спросил Апресс. Он помнил Оби-Вана Кеноби по Тайдарии. Он еще тогда со Скайуокером приперся. Апресс без особого труда одолел его. Хотя, все это было связано с применением техники «Ярость силы», к которой у него, Саважа, была предрасположенность. Тогда он и графа Дуку смог подловить на удушение силы. Апресс протянул Молу часть его светового меча. «Да, я хочу мести, брат мой», — улыбнулся Мол. «Он уже чувствует меня. Чувствует, что я вернулся и сам к нам придет. Разумеется, нам стоило бы ускорить его появление. И у меня уже есть план по тому, как это реализовать. Конечно, Орден может послать кого-то иного. У них существуют свои порядки на наш случай. Но я чувствую, что Кеноби явится сам, без группы поддержки в виде теней». «Теней?» — спросил Апресс. «Сталкивался с ними? Это ищейки магистра из Высшего Совета, Лайтов Лейнкстера. Они тренируются, чтобы убивать одаренных. Их внимание пока что надлежит избегать. ХММ. Помимо этого, нам надлежит поразмыслить о том, как обрести власть. Мой учитель списал меня, я могу даже не рассчитывать на нормальный прием. Он будет пытать меня, а после убьет. Мы должны, Саваш, действовать умнее. Мы должны отыскать союзников, которые не служат ни ситхам, ни джедаям. Консолидировав их, мы сможем атаковать наиболее уязвимых и стать сильнее за счет них. Я вернулся, и я хочу свое по праву. Но сначала я хочу отомстить Кеноби. У меня есть идея, как привлечь его внимание. Жизнь охотницы за головами мало что поменяла в расписании Асаш Вентрис. Разве что теперь она меньше убивала, ведь порой наниматели требовали доставить жертву живой. Используя свои способности, она быстро заявила о себе, как наемница. Сейчас же она пребывала в кантине, которая работала с гильдией охотников. Именно здесь можно было купить сведения, получить новое задание, купить оружие. В общем и целом, сделать все, чтобы грядущая миссия увенчалась успехом. «Похоже, что твоя прошлая миссия увенчалась успехом», — обратился к ней тайдарианец бармен. От дежка доносилось приличное хлопание крыльями. «Налить, Асаш». «Не имею настроения», — она уселась за стойку. Кантина не пустовала, но народ предпочитал надираться по вечерам, и лишь один субъект привлек ее внимание, когда она вошла. Он не был одаренным, или ей так казалось, однако она почувствовала, буквально на доли секунды, его внимание на себе, что, естественно, ее не особо нравилось, так что она решила использовать сенсорную технику, демонстративно отвернувшись назад. «Давай что-нибудь безалкогольное. Не хочешь туманить разум?» — правильно. Знавал я парочку наемников, что ушли в стельку пьяные на заказ. Бармен тут же сообразил ей сок. Вроде и неплохая команда, но все передохли. Если они додумались пойти на миссию пьяные, значит херовая команда, усмехнулась Асаш. Ведь так, ха-ха, ты как всегда зришь в корень. Он чуть склонился над стойкой, точнее взял более нижнюю высоту. Между тем, тебе стоит быть осторожнее, девочка моя. Тобой интересовались некоторые личности. Хотя я уверен, что ты сможешь охладить их пыл. Не волнуйся, она еще раз прощупала местность за собой силой. Таинственная личность исчезла. Лучше обслужи еще клиентов. Да уж точно. К слову, Асаш, я слышал, будто вскоре гильдия выбросит награду за крайне примечательную личность, что успела потоптаться по мозолям Республики и Конфедерации. Цена там, говорят, будет заоблачная. А вот это уже интересно. Тайдарианец налил ей еще и отлетел в сторону. Внезапно Асаш ощутила, как ей в спину упирается что-то. Рукоять светового меча, та личность, не подавай виду, промолвил мужской голос. Иначе я тебя убью в ту же секунду, Асаш Вентрис. Ты, джедай-тень, я не смогла тебя почувствовать. ХМФ, мое начальство потребовало удостовериться в том, что ты больше не собираешься бедокурить. Для него то, что ты творишь, описывается таким словом. Это даже забавно, не так ли, Вентрис? Ты хочешь меня убить? Если бы хотел, ты бы уже была бы мертва, ответил он. На самом деле он шлет тебе предложение. После всего того, что ты натворила, мое начальство все еще считает, что тебя можно искупить. Впрочем, чего мне судить? И куда более жестокие личности получали свой второй шанс. А если я откажусь, ты убьешь меня? Насчет этого инструкции не поступало, ответил ей мужчина. Скорее всего, за тобой будут наблюдать и убьют, если заметим, что ты вновь решила присоединиться к сепаратистам, к ситхам по сути. Либо если ты возьмешь себе ученика, Асаш Вентрис. Асаш оглянулась. Несмотря на то, что к ней подошла фигура в плаще и явно держала оружие, что было запрещено в кантине, никто не обращал на нее внимания. Этот джедай не так прост. Раз способен так применять ментальные техники, так еще и избегать ее сенсорики. Так ты все-таки тень, ликвидатор. Я могу тебя заверить, как и твоего магистра, что я не являюсь членом Конфедерации независимых систем. Более того, я пострадал от Дуку и у меня к нему свои проценты. Что же до предложения вступить в Орден, я нахожусь на своей стороне. Весьма уверенное заявление. Впрочем, я не чувствую в твоих словах лжи, ответил он. Если что, ты все же передумаешь, свяжись со мной по этому контакту. Ей пришли сведения на Датапад. Она взглянула. Ботакуна, это твое настоящее имя? Кто знает, может, когда-нибудь ответишь на этот вопрос. Но сама подумай, кем я работаю? Стал бы я использовать свое настоящее имя для контактирования с тобой? Варианты, кстати, возможны разные. Всего хорошего, Асаш Вентрис. Да пребудет с тобой сила. Она у меня и так есть. Фыркнул Асаш. Акуна также исчез, как и появился. Она даже не заметила и смахнула пот, выступивший на лбу. Учитывая то, что он показал за этот разговор, если бы они начали сражаться, она могла бы и не выжить. В войне она поняла многое. Есть те, кто просто в совершенно иной лиге. И этот бот Акуна, он не в иной лиге, но ближе к ней, чем она сама. Тени необычные рыцари. Это ей давно пояснял Дуку. Если тень работает в одиночку, то это уже либо сильный рыцарь-джедай, либо даже мастер. Молодые рыцари, только что ставшие тенями, работают парами, либо тройками. Кстати, она пыталась позаимствовать эту тактику, когда напала на Серина с сестрами. Жаль, этот старик так и не сдох. Допив, Асаш резко встала и приблизилась к компьютеру целей, он же банк целей. Данный компьютер при помощи проектора проецировал перед наемниками цели. Экран мигнул, и вот перед наемниками появилась новая цель. Народ встретил обновление одобрительными выкриками. Это же, да, она присмотрелась. Фотография Саважа Пресса, этого предателя, который в прошлый раз подвел ее и не дал прибить учителя. Так он всех достал настолько, что за него объявили награду. При том, что лица, которые аффилированы с орденом джедаев, республиканским генштабом и даже генштабом КНС. Мда, взбесил их, и награда. Хватит, чтобы купить домик где-нибудь на отшибе. Лучше бы этот мутный бот Акуна занялся им, а не ей. Хотя, если задуматься, она-то точно натворить успела больше. А ну-ка разойдитесь, ребята, она жестко растолкала наемников. Я займусь нашим новичком. Тебе нужна помощь, Вентрис? Спросил один из бугаев. «Да, ты очень поможешь, если заткнешься», — фыркнула она. «Отойди, пока не упал». Она прошла мимо, пихнув бугая человеческой расы плечом. «Надо сперва выяснить, где этот неблагодарный, а уж после отправиться его убивать. Она ведь вытянула его из грязи, обучила силе. Его учил сам Дуку. Именно благодаря ей самой. А он ей так отплатил. Нехорошо. Этого ублюдка опресса следует наказать по всей строгости. Отомстить за унижение, за проваленные возможности разобраться со старым наставником». Она вышла из контины и вздохнула полной грудью. Найти его может и не быть особой проблемой. Он все-таки довольно приметная личность. В республиканских или сепаратистских базах данных точно мог засветиться. Тут и поддельные личные данные не помогут, его сразу срисуют. «Я знаю, что ты видишь это сообщение, Кеноби», — распалялся тот, кто лишил его учителя. «Сейчас я нахожусь на одной примечательной планетке, и это послание специально для тебя, Кеноби. Видишь этих несчастных разумных? Они пострадали из-за тебя, из-за того, что ты совершил. Однако ты можешь спасти какую-то их часть. Прилетай сюда, ко мне». «Очевидно, это ловушка», — выразил мнение Винду, когда запись закончилась. «Я бы порекомендовал отправить туда теней». Он посмотрел на голограмму Лайта Флейнкстера. «Возможно», — задумчиво произнес магистр. «Вот только меня смущает то, что это сам Дарт Мол. Он уже проявил себя на Набу, и мы помним как. Вряд ли тут справится обычный рыцарь из корпуса теней. Мастер нужен тут. Возможно, следует послать Воса или Кура. Быть может, Антиллеса». «Антиллес жив?» — внезапно спросил Оби-Ван. «Жив», — подтвердил Лайт. «Он выполнял особое задание». «Присутствующим?» — он накинул взглядом высший совет и самого Оби-Вана. «Я ведь теперь могу раскрыть информацию. Суть миссии Антиллеса заключалась в уничтожении завода на Картаа. Я получил достоверную информацию, что Дарт Сидиус желает заполучить технологию спартиклонов, чего допустить мы не могли. В любом случае, сейчас это не важно. Я могу послать кого-то из перечисленных против Мола, но теперь их двое. Возможно, придется подождать, пока я объединю двух или трех мастеров в команду. Редко они работают в команде. Или может мне самому отправиться за этими непослушными детишками? Пока вы будете решать, или лететь, он вырежет половину Райдани», — чуть громче ответил Оби-Ван. «Один ты хочешь полететь?» — спросил у него Йода. «Личное это для тебя. Нанес Мол рану наставнику твоему, из-за которой тот из джедаев ушел. Это не личное, великий магистр», — отрезал Оби-Ван. «Я просто не хочу подвергать риску прочих разумных. Сейчас я нахожусь ближе, а тени магистра Лайта, при всем уважении, могут не успеть. Считаешь, что сможешь с ними справиться?» — спросила Ядль. «С ними двумя сразу? Это мой долг», — спокойно ответил Оби-Ван. «Я уже одолел Мола и одолею его еще раз. И все же высший совет отправил его за Молом и опрессом. Однако все пошло не по плану. Оби-Ван застал Мола на руинах горящего здания. Единственный, кто уцелел, был Р4, астродроид, у которого явно засбоил мотиватор после всего того, что произошло в этой деревеньке. И ошибкой Оби-Вана было то, что он недооценил способности Мола. Темная сторона, которая окружала его, застила его взор, и он не смог сразу почувствовать, где скрывается второй брат. «Ты долго, джедай. Очевидно, у тебя есть какое-то дело ко мне». Он должен был прилететь раньше всех возможных джедаев, что были направлены сюда, однако даже так, Оби-Ван опоздал. Они вырезали и разрушили всю деревню. «А разве ты не помнишь, я потрошил твоего наставника, Квай-Гона Джинна, а ты оставил меня подыхать на Набу. Все-таки это ты, Мол, верно? Я выжил лишь благодаря ненависти к тебе, питался ей и смог выстоять. И теперь я пришел, чтобы отомстить тебе, Кеноби. Вот только, я одолел тебя уже раз, одолею и в этот раз». Оби-Ван встал в стойку Сарису, приготовившись к бою. Сзади кольнуло предчувствие, и он обернулся. Так вот где был Саваш Апресс. Из-за темной стороны силы, которую использовал Мол, он смог скрыть своего брата, а Оби-Вану не хватило навыков этого понять. Он не смог его ощутить. «Ты, он, конечно, ожидал Апресса, но рассчитывал, что успеет разобраться с Молом, а после только отправиться за его братом». Апресс активировал световой меч. Его удары были очень тяжелыми. Он явно использовал элементы пятой формы и успел ее отточить, под вариацию со световым посохом. А сзади спрыгнул Мол на своих искусственных ногах-протезах. Оби-Ван резко развернулся к новому сопернику, отбросив при помощи силы Апресса, однако тот быстро встал. И сразу с двумя братьями он справиться не смог. Переоценил свои силы, В итоге, Апрессу после раскалывающего, тяжелого удара, удалось обезоружить Абивана, а Мол тем временем толкнул его при помощи силы прямо под удар кулаком своего брата. Из Кеноби вышибло дух, слишком уж тяжелым был удар у Апресса. «Ах, как долго я ждал этого момента», — рассмеялся Мол. «Теперь, наконец, ты в моей власти», — он схватил Абивана за подбородок. «И что дальше? Убьешь меня? Это было бы слишком скучно», — ответил ему Мол. «А нет, сперва я помучаю тебя. Я удостоверюсь, чтобы каждый порез ты чувствовал. Пошли». Они завели его на свой корабль, самый обычный грузовик, где Мол, средь ящиков, судя по всему пустых, начал его натурально избивать. Его световой меч висел на поясе у Забрака, однако братья пресекали все попытки вернуть оружие. «Ну, что-нибудь скажешь мне? Знаешь, когда я рубил тебя вдоль, надо было рубить по горлу. Как остроумно, еще один удар прямо в живот вышиб из Абивана дух. И это все? Тебя еще называют мастером-джедаем? Что еще скажешь? Одобряю новые ноги. Ты стал выше ростом. Я позабочусь о том, чтобы ты стал ниже», — пообещал Мол. «Но сперва ты прочувствуешь каждый надрез на своем теле». «Какая занимательная картина!» — послышался голос той, кого Абиван не ожидал услышать. «Предатель нашел себе подружку и теперь гуляет с ним. Вентрис!» — пробурчал Апресс. «Я тебе о ней рассказывал», — обернулся он к брату. «Ассасин?» — произнес Мол. «Хэмэмэм, а она что-то да умеет. Ищем ее». И понятно, она пробралась на их корабль, и они не заметили ее даже когда взлетали. Братья начали обыскивать ангар, в то время как Асаш пробралась к Абивану. «Кеноби», она схватила некогда своего врага за плечи и потрясла. «Только не говори, что они вышибли из тебя весь дух, Вентрис». Абиван посмотрел на Датамирку. «Какая отрада для глаз», — окинул он ее. «Кажется, я спасаю тебя». Она помогла ему встать. «И с каких пор ты стала доброй по отношению ко мне? Не обольщайся. Красавцем ты не был никогда». Тем временем, братья все же поняли, что Ветрис отвлекла их и сама пробралась к Кеноби. Сама Асаш не была уверена в том, что сможет одолеть в одиночку сразу двоих, не после увиденного. Они оба запрыгнули на ящики. «Есть план?» «Конечно», — она протянула ему один из световых мечей. «С возвратом, разумеется. Красный не мой цвет». Они сразились одновременно. Абиван избрал себе в качестве врага Мола, а Асаш — Апресса. Однако даже так, они оба не могли справиться со своими противниками. Хотя бы Абиван вернул себе световой меч, но им пришлось ретироваться. Вот уж о чем Абиван никогда бы не подумал, так это то, что примет бой вместе с Вентрис на одной стороне. «В ордене считают, что тебя все еще можно искупить», — обратился он к девушке, когда они бежали. «Давай, отправимся в храм». «Извини, Кеноби, однако я так не считаю. Я больше не хочу служить идее», — хотя в голосе слышались сомнения. «Но джедаи сейчас — это просто игра от противного. Я не так давно общалась с тенью по этому поводу. Приятно было поболтать, все дела. Но я хочу быть свободной». «И что же ты будешь делать с этой свободой, Вентрис?» — спросил Абиван. «Какая цель у твоей свободы?» «Жизни. Задай себе эти вопросы. А ты посети госпиталь», — хихикнула она. «А не то выглядишь, как побитая псина. В приятной компании, не сказать, чтоб было важно, как я выгляжу», — ухмыльнулся Абиван. «Никогда бы не подумал, что ты настолько приятная компания. Вот не стану тебя в следующий раз спасать и больше не будешь такой бред нести», — ответила ему Датамирка. «Хах, учитывая все обстоятельства, следующего раза может для них и не быть. Спустите на них кого-то из магистров, тебе любопытно? Может, тогда вступишь в орден?» «Ну уж нет, путь до Карусанта обещал быть шумным. Но по крайней мере после провала они выжили, это уже что-то». Глава 134. Война клонов, 95. Датамирские истории, 6. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. «Нам нужен новый план», — задумчиво проговаривал Мол. На них случайно натолкнулись космические контрабандисты, которых они быстро поубивали и сейчас осваивали новое судно. «Это никуда не годится. Мы почти убили Кеноби», — ответил ему Апресс. «Вот только, если бы не Вентрис. Проблема, ученик мой, в том, что за каждой значимой персоналией стоят верные ему подчиненные. Мой учитель учил меня устранять врагов, прокрадываясь к ним, минуя подчиненных врага, однако сейчас это основная проблема. Чем значительнее персоналия, тем лучше у него охрана. Вентрис не его охрана, однако они знают друг друга довольно давно. Я слышал, что они много раз сражались на этой войне», — задумчиво произнес Апрес. «Давний враг оказался ближе, чем новый», — вздохнул Мол. «Нам тоже нужно обрести влияние, брат мой. Если мы будем таскаться по галактике неприкаянными, то ничего у нас не выйдет. Но ты говорил, что хочешь сперва отомстить Кеноби», — отметил Апрес. «И я отомщу ему, даю слово», — кивнул Мол. «Но сперва нам надо получить влиятельных подчиненных, которые могли бы прикрыть нас от нежелательных посетителей. Если было бы кому защитить нас на время, пока мы убиваем Кеноби, хотя бы задержать Вентрис, мы бы смогли довести начатое до конца. И что нам делать? Мой учитель, бывший учитель, Дарт Сидиус, явно играет с республикой за республику, подстраивая события так, чтобы в итоге стать императором галактики. Помогает подстраивать ему события Дарт Тиранус. Ян Дуку, Апрес сжал кулаки, при упоминании Дуку. Он руководит конфедерацией. Итак, они оба используют две сильнейшие силы в галактике на данный момент. Вдобавок ко всему не стоит списывать Орден Джедаев. Мы точно привлекли внимание теней, а значит, жизнь вскоре станет насыщеннее. Он отпил из бутыли с контрабандным виски, которое везли неудачливые контрабандисты. Мы должны играть от противного, ученик. Сам подумай, республика занята, конфедерация занята. Остался лишь преступный мир, догадался Апрес. Только там нет никакого ощутимого влияния ключевых игроков. Верно, подтвердил Мол. Ты быстро учишься. Сидиус слишком занят разыгрываемой комбинацией. Тиранус занят подыгрыванием им. Джедаи – мощные, но все же фигуры, а не игроки. А преступный мир, меж тем, никем не занят. Я провел исследование. Сейчас преступный мир поделен между несколькими группировками, которые занимаются своими ветвями. Первое – синдикат пайков. Они занимаются наркоторговлей и всем, что связано со спайсами. Вторая – это картель хаттов. Они, по традиции, курируют развлечения, в меньшей степени наркоторговлю. Тут они всегда, зачастую, уступают пайкам. Также они отвечают за работорговлю и контрабанду. Те, кого мы убили, как раз везли товар для хаттов. Мы можем использовать это судно, чтобы найти хатта, для которого везли этот товар и взять его под контроль. «Мелко мыслишь, брат», — раздраженно ответил ему Мол. «Хатты слишком разветвленная группировка. Пытаться встать у руля картеля хаттов — достойная нас цель, однако это так не делается. Начинать надо не с подминанием под себя мелкого распорядителя в картеле, а с подминанием под себя группировок. Есть еще несколько группировок, рангом пониже. К примеру, есть осколки Черного Солнца, которые именуют себя Черным Солнцем. Осколки, именно я стал тем, кто привел эту организацию к такому состоянию», ответил ему Мол. «И именно ее будет проще простого взять под контроль, ведь я изучал информацию досконально перед тем, как разобраться с Алексигарином. Осколки Черного Солнца управляются через правящий совет, и его, по слухам, возглавляют пятеро фаллинцев, каждый из которых уж точно бы хотел единолично править. Также, осколки сражаются с другой, довольно сильной организацией, Алый Рассвет. Ее лидер никому не известен, однако Алый Рассвет известен за счет того, что держит под своим контролем множество казино и борделей. И что же мы будем делать?» – спросил Апрес. «Мы поглотим осколки Черного Солнца, возьмем эту организацию под контроль, а после атакуем Алый Рассвет, поглотим ее, захватим еще ряд таких же организаций и сможем стать истинными королями преступного мира, брат мой. Самое главное – не провалиться. Если хочешь быть настоящим лордом ситхов, тебе надлежит запомнить одну простую истину – жалости нет. Однако, став королями преступного мира, с могуществом наших организаций, мы сможем не только бросить вызов Кеноби, но и не опасаться вмешательства иных сил в мою месть. Для начала мы выясним личности правящего совета осколка и попытаемся найти их слабые места. Это не составит труда. И они погрузились в работу. Эта работа была несколько иной для Апресса. Здесь они почти никого не убивали и старались сохранить инкогнито. Спустя неделю изучения информации, которую они собрали на некоторых планетах внешнего кольца, удалось выяснить, что осколком правит пятеро разумных из расы Фаллин. По словам брата, все они были в какой-то мере связаны с Виго Черного Солнца, Алексигариным в свое время. Однако после убийства Гарина, заместители схлестнулись в борьбе за власть. Она была не особо интенсивной, но закончилась утверждением Совета Правления. От структуры Виго, который единолично управлял организацией, отошли. Некоторые из осколков, как стало известно, присоединились к новой организации «Алый рассвет», которую якобы основал один из приближенных Гарина. Но как те, кто был мертв, мог организовать организацию, а пресс не понимал. «Мы, наконец, смогли найти контакт», — сообщил ему Мол, «с которым мы смогли бы взять Черное Солнце под контроль. Но для этого надо поработать. Что делать? Отправляйся на колесо, там находится то, что интересует моего контакта в правлении Черного Солнца. Имущество, которое там находится, является контрабандным и принадлежит Алому Рассвету. Контакт хотел бы его получить. Любопытно то, что Алый Рассвет не занимается обычно контрабандой. Значит, что-то ценное. И этим мы продемонстрируем твоему контакту, что мы прекрасные исполнители. А нет, братец, мы сделаем кое-что иное», — ухмыльнулся Мол. «Мой контакт – это наш ключ к правлению Черного Солнца. Саваш исполнил волю брата. То, что перевозили члены Алого Рассвета, действительно нельзя было бы назвать чем-то особо ценным в глазах братьев. Просто кто-то из низовых сотрудников Алого Рассвета барыжил алкоголем и обкрадывал своего нанимателя. Суть затеи его брата раскрылась чуть позже. Оказывается, Мол смог убедить своего контакта, на которого он работал, что груз имел ценность. Контакт, который заявился к ним навстречу, являлся представителем принца Ксизара, довольно важной шишки в правлении Черного Солнца. Увы, самого фаллинца встретить так и не удалось. Однако попавшийся на удочку офицер, который хотел выслужиться перед своим боссом, вполне удовлетворил их потребности в информации. Они смогли достать из него информацию о расположении крепости правления Черного Солнца, как часто там они собираются и, самое главное, выяснили то, что сбор обязателен в форме персонального присутствия. Лучше и быть не могло, по заверениям брата. Следующим пунктом плана стало обзаведение армией. Им нужна была бы команда из нескольких десятков, лучше наемников, которых можно было бы использовать при штурме крепости вместе с заседающим там правлением. Гарин напряженно всматривался с голоизображения Изабрака, который столь часто являлся к нему в его кошмарах. Женщины, алкоголь и наркотики не могли загасить эти кошмары, которые мучили его в последнее время все чаще. Он получил второй шанс, выиграл в лотерею, избежал этого Мола, Дарта Мола, но жизнь распорядилась так, что этот ублюдок вновь вернулся. Да, возможно, его теперь никто лично не знает и не может доложить то, что Алексей Гарин выжил, да и сам Мол пока что никаких поползновений в его сторону не совершал, как и в сторону Алого Рассвета. Он воспринял свой второй шанс с радостью. Пусть в некоторых моментах работа на Флейнгстера его тяготила, особенно очерченные рамки для Алого Рассвета. Все же правильный с моральной точки зрения джедай запретил ему то, к чему он привык. Никакой работорговли и наркоторговли, бордели, лишь под строгим надзором. Заказы на убийство, после консультации с Флейнгстаром. Торговля информацией, казино, до того могущества, до которого доросло Черное Солнце во время его правления, ему расти и расти. Гарин ударил кулаком по столу. Блядские ситхи, блядский заговор против Плыгаса. Лучше бы он тогда не пытался его уничтожить. Да, Муон мешал и бесил своим влезанием в его организацию, но с ним можно было бы договориться, как и с Сидиусом. Ситхов же не интересует моральная сторона вопроса преступников, которых они используют. А вот этот Флейнгстар даже одежку демонстративно беленькую носит. Рыцарь добра, чтоб его. Тем не менее, именно он позволил Гарину выжить, заказав для него правдоподобного клона и всех его сторонников. Хотя бы за это магистра следует ценить. Вот только, что ему делать с Молом? «Чего тебе не хватало, Кейк?» — спросил он у стоящего на коленях перед его столом Твилика. За спиной у Гарина виднелся вольер с его любимцами, целой стаей ралтутиерских тигров. Иногда он их подкармливал своими врагами и даже мечтал, что некогда он скормит им Ксизара, который был причастен к тому, что ситхи послали за ним одного известного забрака. С фаллинским принцем у Гарина особые счеты, и этого ублюдка он бы хотел убить лично. К сожалению, пока что шанс выбить его из игры не представился, ведь Ксизар обладает огромным влиянием. Алый Рассвет тоже, но ликвидация Ксизара заставит многих землю рыть, в буквальном смысле. Слишком много неизвестных переменных. У тебя было все. Ты управлял баром на колесе. Выгодный контракт со мной. Твой сын не так давно смог поступить в элитный университет. А ты, Банта Пуду, додумался красть у меня, а после того, как украли у тебя, прибежал ко мне жаловаться.